14 марта, понедельник, день третий. Вылетаю из Москвы, чтобы 15 и 16 взять во Флоренции интервью у семей Строци и Антинори. Приехал в Шереметьево-2 без приключений, сел в бизнес-класс Алиталя. Уже нет авиалиний во всей Европе. Кресло маленькие и неудобные, ничего не дают почитать, никакого тебе кино. Тьфу. А деньги берут, как большие. Прилетели в Рим с ребятами в 20:00 вечера. Аэропорт Фьюмичино отличается такой же безалаберностью и неудобством, как и Алиталия. Зарегистрировался на рейс во Флоренцию. Минут за 30 до посадки присоединилась к нам прилетевшая из Катания Елена. Самолет набит битком. Никакого рукава, только автобус. Некуда поставить ручную кладь, как сельди в бочке. Слава богу, лететь не очень долго, минут 40. Аэропорт во Флоренции более чем провинциальный. Нас задерживает итальянская таможня. Где документ, гарантирующий, что вы свою аппаратуру вывезете обратно в Москву? Бред. Это к минут 20. Наконец отпустили. Машины на прокат прямо на улице. Льет проливной дождь. Перед нами две девицы пристранного вида. «Попугаи», — говорит Влад. Бесконечно долго оформляют документы на машину. Потом наша очередь. Тоже очень долго. Берем две машины вместо одной большой. Узнал, то мне большую не дали бы, только до 75 лет. Ах, ах. Поехали в город. Дождь лупит, тьма кромешная. Впереди Кононыхин со своим русским GPS, сзади Влад и я с местным. Читают они по-разному. Плутаем по узким улочкам средневековой Флоренции. Наконец нашли мою гостиницу. Hotel Helvetia and Bristol. Номер отличный. Одно старинное окно смотрит во двор колодец. Ложусь спать. Что будет завтра? Как сложится? 15 марта, вторник, день четвертый. Выехали без 20:10, прибыли на место Палаццо Гуччи Кардини в условленное время. А потом начались мытарства с парковкой. У входа в палаццо нас ждала княжна Наталья Строци, старшая дочь Ирины и Джероламо, довольно миловидная и несколько экзальтированная женщина лет 30. Прекрасно говорит по-русски. Стояли-стояли, потом подошли Женя и Стас с частью аппаратуры, снова постояли, наконец решили подняться. Ждала нас княгиня Ирина Строци. На вид ей что-то около 70. Явно со следами былой красоты, одета изысканно просто. Шелк местного производства, бледно-желтая юбка и жакет с вышивкой. Волосы зачесаны назад, на затылке узел, шатенка. Глаза светлые. Говорит по-русски превосходно, и не только по-русски. Чай, кофе, печенье, тончайший фарфор и так далее. Со мной Иван и Наташа, болтаем. Наконец появляются Влад, Володя и Лена. Интервью. Княгиня Ирина старшая и ее дочь Ирина блеск. Главное достоинство — абсолютная естественность, простота. Смотрит в глаза. Княгиня Ирина «Good charm, a bird of a tree». Описать палаццо крайне трудно. Это надо увидеть. Одно — библиотека и стол, за которым работал молодой Макиавелли, как сказал бы Хрюн Моржов, внушает. Запомнить, почему палаццо не было взорвано. Дружба немецкого коменданта со Строци. Поехали в поместье Кузана, километров 40, рядом с Сан-Джиминьяно, башня постройки 994 года. Интервью с Джероламо Строци и Натальей. Опять обезоруживающая простота и откровенность. Рассказ о типично флорентийской мести. Портреты Медичи на стенах в столовой, подвалы. День явно удался. Завтра Пьера Антинори. Вечером был у моих старинных друзей Лизы и Стефано. Какие прелестные люди. 16 марта, среда, день пятый. Еще ночью перед сном вспомнил, что где-то забыл футляр от компьютера и вложенные в него бумаги. Позвонил Наталье в Кузана. Она нашла футляр в машине. Договорились встретиться без 5:10 на Пьяцца Делла Революционе. Утром предупредил Лену. Договорились, что Влад, Женя и Стас поедут в 8:30, а мы в 10:00. Встретился с Натальей, все получил. Поехали. Погода отвратительная, лупит дождь, холодно, доехали за час. Загородная вилла дома маркиза Антинори, занимается нами некая Виктория. Ребята говорят, что их очень плохо принимали. Со мной она шелковая, но все время суетится по поводу картинки. Хозяева опоздали почти на час. Несколько нервно, мне надо выехать самое позднее в 2:30, чтобы успеть на самолет. Их двое, Пьера Антинори, 1938 года рождения, моложав, одет по моде и со вкусом, и его старшая дочь Альбиера, вице-президент компании. Чуть-чуть говорим о вине, но гораздо интереснее об Италии. Завтра исполняется 150 лет образования итальянского государства. И особенно о молодежи, о ее проблемах. Они считают, что следующее поколение будет жить хуже, чем жили и живут они, и материально, и морально. О еде снова самое простое и есть самое вкусное. Обед – помидорное пюре, замешанное на хлебе, овощи, мясо, оливковое масло и вино. Вполне себе вино. В общем, несмотря на неприятное начало, хорошее интервью и приятные люди. Отправился в аэропорт, прибыл сильно рано, сел в автобус и поехал на самолет, оставив около кресла, на котором сидел в зале ожидания, сумку с двумя фотоаппаратами, объективами и так далее. Вспомнил, когда вышел из автобуса. Еле успели привезти. Потом уже в Амстердаме забыл компьютер, когда проходил досмотр. Какой-то мужик мне напомнил. Что это? Старость? 4 апреля, понедельник, день 6. Очередная поездка за интервью. Предстоит побывать в Милане, Венеции, Триесте и Риме. Самолет из Москвы в 9:55. По дороге в Шереметьево 2 сплю. Приехал сильно рано. Ничего интересного. В самолете встретил Ваню Урганта. Он летит со мной в Милан, но только для интервью с Дольче и Габбана. На следующий день возвращается в Москву. Такой график. Вообще-то жаль, он будет появляться совсем эпизодически в интервью, что в принципе плохо, но ничего не поделаешь. Прилетели без приключений. Нас встретила Лена, сели в такси и поехали. Мы с Ваней проживаем в отеле «Принсип де Савойя». Думаю, что это лучшая гостиница Милана. Был здесь один раз давно в старой жизни. Помню, как мы с Катей облазили собор, который, несмотря на всю свою эклектичность, производит сильное впечатление. Много тогда фотографировал. Потом пошли на шопинг, получилась целая гора фирменных пакетов. Тоже сфотографировал. Затем побывали у Леонардо на тайной вечере, которую незадолго до этого восстановили японцы, кажется. Еще был здесь с политобозревателем Дружиным, когда шли переговоры о каком-то советско-итальянском телепроекте в области международных отношений. Ничего тогда из этого не получилось. Но я накупил для нашей квартиры телефонных аппаратов, итальянский дизайн. Из этого тоже ничего не получилось. Ни те шнуры, ни те вилки. Ладно, это все глубокое прошлое. Из гостиницы поехали к Дольче и Габбане в их контору. Громадный дом с кучей охраны, украшений много, и они очень своеобразны. Одна комната вся леопардовая, другая в красном бархате. Богато, конечно. Появились Стефано Габбана и Доминика Дольче. Первый довольно высокого роста, стройный, утонченный, лицо красивое, чуть капризно-слащавое. Понятно, что может быть очень неприятным, взбалмошным. Дольче невысокого роста, лысый, носит очки, модно небритый, лицо умное, хотя и некрасивое. Если Габбана одет очень стильно, но просто, то Дольче в черном тренировочном костюме и кедах. 3 лабрадора, 1 черный, 2 бежевых. Само интервью прошло вполне живо. Любопытно, Габбана прямо с жаром утверждал, что он итальянец. Это в отличие от тех, кто говорит о себе флорентиец, сицилианец и так далее. Больше и умнее говорил Дольче. Потом вернулись в гостиницу, и я поехал в главный магазин D&G на Виа дель Спиджа. 26. Платья нужного размера не было. Зато было пальто, купил. Потом вернулся в номер. Вечером отправился с Ваней ужинать в Даджакома, который смотрит прямо на собор. Якобы один из лучших ресторанов Милана. По мне, так себе. Взяли по салату из шпината, я съел нечто вроде шницеля по-милански, а Ваня что-то из рыбы, он постится. Еще заказали бутылку Росса де Монтальчино за 57 евро, заплатили по 100 евро. Вернулись в гостиницу, и я завалился спать. Встал в 7:00, позанимался физкультурой, пока все.